он заглядывается только на одну цесаревну Елизавету. Впрочем, ее любовь не представляет ему тех крупных шансов, какими его манит любовь вашей не в меру легкомысленной племянницы. Елизавета, ты думаешь, что ему нравится Елизавета? Во всяком случае, гораздо больше, нежели ваша некрасивая Анна, бесцеремонным тоном ответил дерзкий фаворит. Анна вовсе не дурна, но и некрасива, а подле цветущей красавицы цесаревны прямо-таки уродом прослыть может. Твоя вражда против Анны положительно ослепляет тебя. Враждовать мне против нее не за что. И говорить о ней так много вовсе не стоит. Скажите мне лучше, известно ли принцессе о судьбе, которая по ее милости постигла несчастную датчанку? Не знаю, право не думаю, кто смел бы доложить ей об этом без моего разрешения. Ну, на толки и сплетни при вашем дворе особого разрешения не нужно, в этом у вас недостатка нет. Велите позвать сюда вашу племянницу, одно ее появление уже поставит вас в курс дела. Она ни по уму, ни по складу своего взбаламышного характера не сумеет ничего скрыть. Императрица исполнила его требования, и несколько минут спустя Анна Леопольдовна вошла в комнату. Она была бледна, ее лицо дышало тревогой, но на нем не было выражения того глубокого горя, которое не могло не поразить ее, если бы ей стал известен горький и преждевременный конец несчастной Клары. При виде герцога принцесса на минуту приостановилась и после короткой борьбы с собой приветливее и почтительнее обыкновенного поклонилась ему. Он, напротив, ответил ей совершенно холодным официальным поклоном. Анна Леопольдовна поняла это как торжество над нею, подумала, что императрица сообщила Берону о ее намерении прибегнуть к его защите. Сердце принцессы дрогнуло от досады, но она пересилила себя и, обращаясь к герцогу, почти ласковым тоном проговорила: «Я очень сожалела вчера, что не застала вас здесь у ее величества». «А на что нужно было вам, ваше высочество, мое присутствие?» – холодно осведомился Берон. «Я хотела попросить вас быть моим ходатаем перед тетушкой». «Давно ли вам встретилась надобность?» «В моем ходатайстве», — рассмеялся герцог недобрым смехом. Анна Леопольдовна как будто не заметила этого смеха и спокойно сказала: «Но все-таки я попрошу вас выслушать меня». «Я весь внимание», — ответил герцог, как бы вовсе не понимавший, о чем она готовится говорить. «Вам, конечно, небезызвестно, что вчера вечером была арестована и увезена моя ближайшая любимая камеристка, датчанка Вильсон. Да, я знаю об этом, все аресты всегда известны мне». «Вам, быть может, известен мотив этого ареста? Об этом я попрошу у вас позволения умолчать», — уклончиво ответил Берон. Анна Леопольдовна покраснела и слегка вздрогнула под дерзостью этого уклончивого ответа, а затем тотчас спросила: «Но вам известно и то, куда именно была отвезена моя бедная Клара?» «Об этом догадаться нетрудно, ведь все лица, обвиняемые в оскорблении величества, направляются всегда в одно и то же место. То есть в тайную канцелярию», — спокойно произнес Берон. «Но как могла бедная Клара, такая молодая, кроткая и неопытная, оскорбить кого бы то ни было, не говоря уже о священной особе государыни?» «Об этом я тоже, с вашего позволения, умолчу. Но я уверяю вас, больше я клянусь вам, что Клара ни в чем не виновата. Это дело графа Ушакова, а не мое. Но ваше слово всесильно. Вы можете сказать графу, можете попросить его. Без вашего ведома ничего не делается в государстве. Вы всемогущие». «Ваше высочество, вы преувеличиваете мое мнимое могущество», — с легким поклоном проговорил герцог. «Но если бы и действительно мне дана была самая широкая власть, то властью воскрешения мертвых я все-таки не обладаю». Берон произнес эти слова холодно и спокойно, пристально глядя в глаза внезапно побледневшей принцессы. «Как мертвых? Каких мертвых?» В ужасе вскрикнула Анна Леопольдовна. «Тетушка, да ответьте же мне!» «Что он говорит?» – вне себя крикнула она, бросаясь к императрице. Та робко подалась назад. Берон резким движением стал между Анной Леопольдовной и императрицей и твердо произнес: «Я напомню вам, что ее величество страдает сильным расстройством нервов, и что беспокоить ее я и вам не позволю». Но Анна Леопольдовна не слыхала его. За минутным порывом у нее последовала полная прострация. Принцесса поняла страшное значение произнесенных Бероном слов, но у нее не доставало сил ответить на них. Она сознавала, что случилось что-то страшное, непоправимое, и дрожала при мысли о невозможности исправить это. «Где Клара?» – через силу произнесла она, почти без чувств, опускаясь на стул неподалеку от кресла, занимаемого императрицей. Берон заслонил собой Анну Иоанновну. Та бросила на него благодарный взгляд. Принцесса Анна начала внушать ей страх. «Где Клара?» – тем же растерянным тоном повторила Анна Леопольдовна. «Не знаю, право, вероятно, на Выборгском кладбище», – ответил Берон, стараясь придать своему голосу, возможно, спокойную интонацию. «На кладбище? Стало быть, она умерла?» «Живых, сколько мне известно, на кладбище не отвозят», — пожал плечами Берон. «Ее, стало быть, убили?» «Об этом вы у графа Ушакова спросить извольте. Я при смерти вашей Клары не присутствовал. Как вам известно, она была арестована без меня». Принцесса опустила голову на руки и мгновенно затихла. С минуту продолжалось упорное мертвое молчание. Наконец Анна Леопольдовна произнесла: «За это Бог отомстит. За это даже я мстить не стану, не нужно. Над этим Божий суд скажется». После этого принцесса поднялась с места и шатающейся нетвердой походкой направилась к двери. Императрица проводила ее молчаливым и почти сочувственным взглядом. Ее женскому сердцу в эту минуту стало понятно невыразимое страдание молодой девушки. «Надо сказать Ушакову, надо остановить, унять его, так невозможно», — почти машинально проговорила императрица. «А вам очень жаль эту датскую куклу», — насмешливо произнес Берон. «Я вовсе не подозревал в вас такого нежного, чувствительного сердца. Вы, может быть, и графа Линара пожелаете оставить при своем дворе?» «Что тут общего?» — с негодованием удивилась императрица. «Помилуйте, как что общего? Ведь и датчанку вы пожалели только с той минуты, когда увидали, что ее смерть расстроила вашу племянницу. Раньше, отправляя ее в застенок тайной канцелярии, вы, кажется, так сильно не горевали. Но разве я знала, что из-за стенка люди живыми или мертвыми не выходят? Помилуйте, ваше величество, да это каждый малый ребенок на Руси знает».